Господи Боже мой, на Тя уповал, спаси мя от всех гонящих мя, избави мя. Да никогда похитит яколев душу мою, несущую, избавляющую, ниже спасающую. Господи, Боже мой, аще сотвори сие, аще есть неправда в руку моею. Аще воздан воздающим и зла, да отпадубом от враг моих дождь. Да поженет ума враг душу мою и да постигнет и поперед в землю живот мой, и славу мою в перст вселит. Воскресни, Господи, гневом Твоим вознесися, в концах враг Твоих и восстани. Боже мой, повелением им же заповедал еси, и сон людей обыдет тя, и о том на высоту обратися. Господь судит людям, суди ми, Господи, по правде моей и по незлобе моей на мя, да скончается злоба грешных. И исправиши праведного, испытая сердца и утробы, Боже праведно, помощь моя от Бога, спасающая правое сердце. На всяк день, аще не обратитеся, оружие свое чистит. Лук свой напряже и уготовай, и в нем уготова сосуды смертные, стрелы своя сгораемым задела. Болели правдою, зачат болезнь и роди беззаконие, ров ископай, и падет в яму южи садела. Обратится болезнь его на главу его и на верх его, неправда его снидет. Избавимся, Господи, по правде его, и пою имени Господа вышняго.